Радиосеть. Добрый вечер, это радиосеть на радио ВК. В студии Тимур и Даниил. Это радиосеть. На этой неделе в Красноярске самой горячей темой являлось обсуждение постановки бюста Иосифа Виссарионовича Сталину. На мой взгляд, тема абсолютно не заслуживает никакого внимания, потому что моя жизнь, например, от этого не изменится. Будет ли памятник стоять в Красноярске Иосифу Виссарионовичу или нет? Это радиосеть. На этой неделе я столкнулся со следующим мнением. Мы с моим достаточно хорошим близким приятелем неожиданно заговорили о теме гипермаркетов. И он с какой-то там гордостью начал рассказывать о том, что какое большое количество в Красноярске открывается, о том, что заходят достаточно известные бренды, о том, как улучшится эта жизнь любого красноярца от этого факта. И я задумался. Вообще, впервые, когда я столкнулся с гипермаркетами, это было в Соединенных Штатах Америки, и для того городка, где я был, это стало достаточно большой проблемой, потому что очень многие магазинчики, мелкие, такой семейный бизнес, они стали закрываться, и благодаря тому, что вот такие гипермаркеты, они возят достаточно, с одной стороны, богатый, но определенный ассортимент не самого высокого класса, такие небольшие магазинчики, которые торговали эксклюзивными вещами, которые можно было зайти по-семейному, там, посидеть, выпить чашку кофе. Они стали закрываться, и людям просто стало негде жить. То есть начали пропадать в том числе и рабочие места, и в том числе какие-то даже атмосферы таких городков. Здесь я бы еще вспомнил не приход в Красноярск Макдональдса. Вот в маленьких городах России, ну там относительно маленьких, узнав, что в Красноярске до сих пор нет Макдональдса, то есть люди составляют ошибочное мнение о нашем городе, мол, дыра, провинция и так далее. Макдональдс – это признак цивилизации. И вот эти самые гипермаркеты, мне кажется, это тоже признак принадлежности к цивилизации, потому что человек, который не имеет возможности ходить в Икею, да, или покупать окорочка в Ашане, наверное, он где-то живет не в том городе. То есть вот этот аспект, он тоже очень важен, и для имиджа города это тоже, это плюс. Ну, имидж города, это имидж городом, а я имею в виду практическую пользу. Мы с моей бывшей женой, у нас был ритуал, когда мы по воскресеньям каждое утро там ехали в Ашан, покупали там продукты на неделю, пока в какой-то момент я немножечко не озверел от этого, я сказал, давай вот сядем, просто посчитаем, потому что выяснилось, что разницу, которую мы выигрываем в цене, она не столь существенна. Мы тратим очень много времени на то, чтобы простоять в пробках. Мы приходим туда, мы проводим там полдня. А поскольку мы проводим полдня, мы там едим, покупаем массу ненужных каких-то вещей. Когда мы сели и разложили ценовую выгоду, выяснилось, что мы ничего не выиграем, мы больше теряем даже, потому что поход в любой гипермаркет – это, ну, некая культура, некий ритуал, и просто там зайти, забежать батончик шоколадки какой-нибудь, ну, наверное, физически не получится. Плюс есть, конечно же, еще такой аспект, что в какие-то моменты убивается и сам дух города, и вот насколько вообще приход таких гипермаркетов полезен, вот хотелось бы, чтобы наш эксперт Алексей Куржупов, начальник оптового отдела сети «Стройдепо», высказал его нам. Алексей Сергеевич, добрый день, беспокоит радио ВК, Красноярск, Даниил. Алексей Сергеевич, сейчас в Красноярске открывается достаточно много больших сетевых магазинов. Вот как вы считаете, это идет на пользу для развития города? Даниил, здравствуйте. Да, безусловно, это идет на пользу. Первое, это широкий ассортимент. Второе, это хороший низкий ценник, это рабочие места, это давление на местных игроков и стимулирование к развитию местных производителей, потому что многие местные производители желают и очень хотят войти на полку крупным игрокам. Скажите, но существует же такой момент, что на 1000 рабочих мест в одном гипермаркете закрываются очень много игроков малого и среднего бизнеса, которые не в состоянии конкурировать именно по ценнику, по проходимости вот с большими игроками. обратные примеры, когда мелкие игроки выживают за счет присутствия крупных. Просто этот опыт надо учитывать, а рынок заставляет нас быть сильнее и конкурентнее. Это пойдет на пользу всем. Города с какой численностью представляют интерес для крупных сетевых гипермаркетов? От какого порога это идет? От 250 тысяч. А насколько, в принципе, вот такой гипермаркет сейчас, за какое время он успевает окупить и отбить? Ну, Данил, наш эксперт, как я понимаю, он оперирует макроэкономическими, микроэкономическими показателями. Я, в принципе, оставляю за ним право на такой глубокий анализ, но я человек простой. Мне нужно купить подешевле, мне нужно купить побольше, ну и по возможности купить поближе к дому. Да? И я понимаю, что Кроме дохода, который получает владелец какого-нибудь гипермаркета, его деятельность заточена на то, чтобы удовлетворить максимально полно мои вот эти мелкобуржуазные желания, вот эти хотелки. В чем я не прав? Почему, если я могу купить здесь на 2 рубля, даже на 2 рубля дешевле, ну, если я куплю побольше, и выгода будет побольше, как бы, а в чем здесь, в чем вообще здесь вот тебе видится проблема? Вот эта экспансия, как вот выражаются эксперты некоторые, экспансия, наступление гипермаркетов на бизнес, на мелкий, на средний и так далее. Ну, здесь не все йогурты одинаково полезны. Сейчас в Красноярск приходит одна компания, достаточно известная по продаже мебели, эконом-класса. И такого формата до последнего момента в Красноярске просто физически не было. У людей фактически не было правила выбора. То, чем я столкнулся с продуктовыми магазинами, я считаю, что три здесь местные сети вполне по охвату, по качеству предлагаемой продукции, они закрывали те самые потребности. Смотри, когда мы едем в тот самый гипермаркет, который находится где-то в каком-то месте, еще раз говорю, мы тратим время, и никто зачастую такие затраты не считает в совокупности. Плюс, например, если открываются какие-либо магазины не повседневного спроса, а достаточно специфичного, там, по торговле строительно-отделочными материалами. Вот те все мелкие компании или традиционные игроки, они не могут конкурировать с ним по объему. Но, опять-таки, прекрасно понимаем о том, что бесплатного ничего не бывает. И компании, которые предлагают ценник такой, они так или иначе проигрывают очень часто в качестве. Плюс, есть следующий момент. Уходит какой-то дорогой сегмент среднего и высшего класса, потому что им тоже нужно существовать. Закрываются рабочие места, и у людей фактически, ну, не остается права выбора, кроме как ехать туда. Опять-таки возникают проблемы с консультацией. Если ты приезжаешь в какую-то небольшую компанию, то, скорее всего, в силу того, чтобы быть конкурентоспособными, они как раз оказывают сервис. В больших магазинах физически такой сервис построить невозможно. И есть еще самый главный момент. Нужно помнить о том, что любой сетевой гипермаркет, который находится не только в Красноярске, он может находиться во Владимире, в Москве, в Санкт-Петербурге. Фактически это означает одно. Деньги из края выводятся, и они не возвращаются назад. А вот это, кстати, для меня новость. Эти компании зарегистрированы разве не здесь? А кто получает налоги? Налоги получают, естественно, краевой бюджет, но основная денежная масса, вместо того, чтобы развивать город Красноярск, вместо того, чтобы здесь даже, возможно, из магазинов, а я знаю очень много случаев, создавать свое производство, создавать свои бренды, такие большие магазины, они выводят оборотные средства в центральные, в головные офисы. Ну, то есть, это, например, IKEA не в Финляндию выводит свои? Или куда? В Москву? В Москву и далее, соответственно, уже в место расположения головной компании. Или это также может вкладываться в развитие другого региона. Вот что думает на эту тему Максим, это наш коллега из Москвы, который выражает мнение как потребителя именно. Максим, добрый день, беспокоит радио ВК, город Красноярск. Здравствуйте. Максим, у нас к вам такой вопрос. Вы проживаете в столице. Скажите, пожалуйста, насколько часто вы пользуетесь сетевыми гипермаркетами? довольно тяжко, потому что когда я не хочу идти в магазин и тащиться с мешками обратно и находиться в суетне и толкотне, мне проще сесть в интернете, заказать себе товары и подождать буквально там, ну, часа 2-3, чтобы мы это все привезли за минимальную цену за доставку. Чем я буду ходить и толкаться с бабушками и непонятными людьми? Скажите, я знаю, что вы достаточно много ездите по России. Как вы считаете, вот такие гипермаркеты в небольших городах, ну, относительно в небольших городах, они идут на пользу развития города или скорее во вред? Ну, не могу сказать, что на пользу или во вред, просто в небольших городах интернет очень сильно не развит, и люди как бы им пользуются, но стараются все-таки относиться к магазинам как именно, как к прогулке, скажем, особенно это бы барышни делать. Хоть купить все. Там батончик, шоколадку, там и там, не знаю, там хлеб, колбасу, у них это прогулка, для них это отдых, скажем так, потому что они будут шопиться. А как вы считаете, по уровню цены все-таки гипермаркеты дают преимущество по сравнению с магазинами малого и среднего бизнеса? Да, они дают преимущество. Конечно, в каждом магазине есть свой критерий отбора, потому что где-то стоит это дороже, там, допустим, майонез, а где-то он стоит дешевле, как бы. Ну. Маленькие магазины всегда завышают цены, потому что, мне кажется, надо держаться на плаву, а гипермаркет это просто, как бы, ну, грубо говоря, как это сказать, перекрывает антифрод по большому счету. Так как маленькие магазинчики, это в основном шаговая доступность, это прибежал, купил батон, майонез, пельмени, там, газировку и ушел. А гипермаркет, это уже ты приходишь и ты закупаешься, начиная от спичек и кончая, грубо говоря, телевизором даже по большому счету. А вам приходилось сталкиваться с некачественными продуктами там или с некачественными материалами при покупках в гипермаркетах? Да, я не буду называть, конечно, эти магазины, да, приходилось сталкиваться и довольно-таки часто. Есть что просто-напросто мятая упаковка, пыль на товаре, он расположен неправильно, неудобно, скажем так, нагромождено все. Бывали и бытовые приборы, которые покупались, продавец говорил, что все проверено, что все хорошо работает, можешь не открывать, придя домой. Ну, было пару раз, это не мелочевка, это чайник, это фен был. Это не критично было. Просто все-таки большую крупную технику я покупаю в специализированных магазинах. И как вы считаете, такие гипермаркеты, они должны находиться в черте города или все-таки где-то за городом? Все-таки они должны быть в черте города, чтобы была шаговая доступность для человека, чтобы он пошел. Ну и, как бы, конечно, большие торговые центры лучше, конечно, переводить за город, чтобы было и спокойно людям, которые живут, потому что очень много машин, парковки, приезжает, просто-напросто мешает. Ну, не то чтобы мешает, а просто видит, шум происходит. Это лучше делать, конечно, за городом. Но большие гипермаркеты, если у нас хотя бы в каждом районе один должен быть. Хорошо, спасибо вам большое за уделенное время. А мне тут вспомнился анекдот по теме. Значит, садится семья обедать, и глава семьи возносит молитву. Спасибо гипермаркетам за то, что теперь нам больше не нужно умерщвлять животных для того, чтобы снискать себе хлеб насущный. Почему я его вспомнил? Ну, потому что вообще глобализация мировой экономики, она прежде всего работает именно на массы. На массы. А массы, как известно, в своей массе, вот как я скаламбурил, не обременены слишком глубокими знаниями, они не привыкли рефлексировать, они не привыкли глубоко мыслить. Они хотят, чтобы булка хлеба стоила чуть-чуть дешевле, чем в соседнем магазине, и этот магазин для них будет родным. Вот стоит ли вообще лишать, ну, их вот таких маленьких радостей? Ну, пусть они наступают, пусть они наступают, но это же, мы ведь выбрали сами путь. Рыночная экономика, свободный рынок, а это, я так понимаю, происходит в рамках вот этого процесса развития свободного рынка. Ну, здесь есть один момент только. Во-первых, никогда у тебя нету гарантии, то, что ты все абсолютно продукты в гипермаркетах, ты их купишь по более выгодной для себя цене. Прекрасно мы знаем о том, что выбирается какая-то марка товара, на нее идет суперакция, а на следующие темы уже, к сожалению, цены более завышены. Есть второй момент. Если начинается сталкивание интересов глобальных сетей, то, как правило, идет борьба за счет снижения цены и, как правило, за счет снижения качества. Никто не может до сих пор добиться того, чтобы происходило улучшение без снижения маржинальной прибыли. Так ведь на самом деле конкуренция, как вот нам рассказывали, когда мы еще не жили при диком капитализме, и нам рассказывали о том, что есть другая жизнь, другой экономический уклад, и там свободная конкуренция выносит наверх именно лучших, то есть выше качество товара, ниже цена и так далее. Сейчас мы понимаем, что конкуренция ведет к снижению качества товаров, и это не есть абсолютное добро. Конкуренция имеет тоже две стороны, но это уже настолько глобальный вопрос, который касается не только, естественно, гипермаркетов. Я вот об этом как раз и хотел сказать. Есть один момент. В Красноярске до прихода гипермаркетов была ли обеспеченность и доступность простого населения до товаров, которые им нужны? Абсолютно в любом ракурсе, начиная от пресловутого хамона, заканчивая простым хлебом. То есть ты можешь в любом абсолютно городе пойти и закупить продукты, даже в местных сетях, ну, которые, естественно, по федеральному и по мировым уровням не дотягивают. А вот тебе ремарка небольшая. Когда в Новосибирске открыли Икею, отсюда, из Красноярска, даже были автобусы на вроде туристических, которые собирали народ, везли их за покупками, а потом с покупками сюда. Ну вот ты говоришь о расходах на то, чтобы добраться до Ашана в Москве, например, за МКАДом. Да? Здесь люди ездили в Новосибирск. Может быть, если есть запрос, если есть спрос, то почему нет? Так я и говорю о том, что, может быть, не все гипермаркеты одинаково полезны, что если местный рынок вполне способен защитить сам себя, предоставить те же самые услуги, то зачем пришлые гости, зачем варяги? У меня нет этого понимания. Если того самого мебельного магазина, естественно, как кроме в Новосибирске, его нигде поблизости нету, значит, он нужен. Но и нужен именно в Красноярске как статусный бренд. Если мы можем пойти абсолютно нормально в любой как красноярский магазин, купить там качественный продукт по доступной цене, зачем варяги? Ну, здесь, я думаю, знаешь, ситуация, наверное, похожа. Ну, не знаю, например, можно сравнить с кинематографом. Почему, например, в Голливуде снимаются блокбастеры, а в Красноярске нет? Ну, нет у нас таких денег. Здесь нет, на местах, вот в регионах нет таких денег для того, чтобы открывать мегамолы вот эти вот. А там они есть. Вот они и приходят оттуда к нам. По-моему, ну, нормально, нет? В силу этого происходит, в силу того, что это глобальные компании, происходит очень агрессивная политика, и всегда при такой очень агрессивной политике прежде всего проигрывает простой потребитель. Вот что об этом думает Сергей Матищук, владелец строительной компании из Нижнего Новгорода. Сергей, а на рынке труда вот как сказывается появление таких вот гипермаркетов? Ухудшается ситуация, улучшается? Улучшается ситуация ни капли. К сожалению, есть такое понятие, я так думаю, что все это понимают, что есть какая-то возможность, какой-то емкости, сколько можно продать. Чем больше этих гипермаркетов открывается, вот этих крупных магазинов, они уже просто начинают друг с другом конкурировать, то есть им уже неинтересно, кто там бьется, что-то пытается куда-то продать. И поэтому убивает цена, причина, и между собой войны их не рассказывается о том, что хорошего ничего не происходит. Сергей, мы, может быть, не совсем поняли вопрос. А вот количество занятых мест по сравнению в одном гипермаркете, как вы считаете, он может закрыть вот те потери, которые произошли вот в небольших и средних компаниях? Нет, конечно. Не может его сделать, потому что если в магазинчике небольшом по-любому работает 3-4 человека, да, то в гипермаркете заходишь даже в младшую себя, наверное, в городе у вас тоже это присутствует среди, и посмотреть там, придете вы в обе и будете долго-долго ходить между этих рядочков и искать того самого сильного продавца-консультанта, который еще и до кучи, во-первых, их мало, во-вторых, они не знают, что они продают. То есть консультацию фактически в гипермаркете получить очень сложно? Ее фактически невозможно получить. 1 из 100 человек там знает, что продает. Сергей, а вы сами пользуетесь вот услугами продуктовых гипермаркетов или все-таки вам универмаг ближе к дому, он гораздо удобнее, симпатичнее? Я, честно говоря, на последнее время с женой пытаем не посещать большие гипермаркеты, обходимся близлежащими магазинчиками продуктовыми по одной простой причине, что большой гипермаркет, как-то там, окей, Ашан, это красиво, да, там все есть, вот, что-то дешевле, что-то дороже, но там присутствует фактор, как потратить еще, наверное, 90% лишнего купишь, потому что тебе, по идее, не надо будет. Поэтому можно обойтись при дворовом магазине, директором состава не очень весело начали тоже следить за качеством продукции и купить себе намного дороже и как раз то, что только тебе нужно. Сергей, спасибо большое за комментарий. Хорошего вам дня. А все-таки недаром гипермаркеты и супермаркеты тоже сравнивают с современными храмами. То есть, если раньше люди семьями ходили по воскресеньям в церковь ближайшую, то теперь ходят туда. Я вот не скрою, я люблю ходить в Ашан. Это не реклама, а я действительно люблю ходить, потому что... причем я не люблю шопинг, я его ненавижу, но там, ну, знаешь... Там интересно, можно посидеть, попить пиво, можно покататься на коньках. И ты знаешь, что ты можешь купить буквально все, от какого-нибудь хомячка до холодильника или автомобиля, или яхты какой-нибудь. И это, кстати, к слову, к твоей претензии о том, что пока доберешься, ты больше денег потратишь, чем сэкономишь. А здесь все, вот здесь все в шаговой доступности. Вот в рамках этого зала торгового можно купить все. Не надо ездить из одного магазина в другой. Вот такое мое мнение. Я убежденный поклонник гипермаркетов. И смотри, очень интересный момент опять-таки происходит. Значит, что такое Нижний Новгород? Если вы смотрели фильм «Жмурки» снимался на улице Нижнего Новгорода абсолютно без всяких декораций. То есть это город, где есть какие-то жилые кварталы, но очень-очень большая часть города лежит вот в такой вот разрухе. Потом, опять-таки, мы не забываем о том, что Нижний Новгород сейчас находится буквально в 3 часах от Москвы. И заход таких гипермаркетов, он начинает убивать именно местный город. Я еще раз повторюсь, я категорически против того, чтобы какие-то деньги, которые могли быть вложены в край, которые и так сейчас не в самом лучшем ситуации, этого бы выводилось. То есть мы можем получить на выходе следующую ситуацию. Гипермаркету в какой-то момент становится невыгодным работать здесь, а местный рынок уже убит. Мы можем получить ситуацию, что на каждую 1000 человек, которые работают в условном гипермаркете, мы лишаемся 2-3 тысяч мест в небольших компаниях, в том числе и в оптовых. Мы можем получить такие моменты, что если раньше кто-то возил какие-то качественные, эксклюзивные вещи, то сейчас в силу того, что люди не смогут выжить именно по экономическим моментам, мы доступа к этим вещам лишимся. И будем ездить как раз в тот самый Новосибирск за какой-то мебелью, потому что в Красноярске этого не будет. Есть момент следующий, что у меня большое убеждение, что лично для потребителя ему не важно, как называется магазин, куда он идет. Ему важно получить качественный товар. В той же самой Германии ты заходишь в продуктовые магазины, которые 4 категории, и ты четко понимаешь, что в одной, да, ты можешь получить те самые продукты из натуральных, натуральные продукты, в другом ты будешь покупать только соевые и так далее, и так далее, и так далее. Если мы заходим сейчас в любые магазины, даже продуктовые, то мы там получаем, что 99% ассортимента, они соответствуют, и дальше начинается та самая борьба за рубль. Плюс, опять-таки, еще раз повторюсь, что, к сожалению, чудес не бывает, и качественная вещь не может стоить рубль, 2 или 3, она должна стоить 10 или 100 рублей. Приходя в такой магазин, очень часто можно нарваться на то, что будут предлагать безальтернативный, крайне недорогой материал, и купить что-либо другое, либо это надо ждать, либо этого просто физически не будет. Еще раз повторюсь, что приход не всех гипермаркетов абсолютно одинаково полезен. Конечно же, например, та же самая «Планета». Это действительно молл в классическом английском понимании. То, что там даже конкуренция происходит внутри того самого магазина. И там люди заинтересованы в том, чтобы предоставить что-то, чего нет у других. Если мы приходим в какой-либо монобрендовый магазин, который принадлежит известной всемирной компании, риск зачастую крайне и крайне неоправдан. Ну хорошо, тогда посоветуй мне, пожалуйста, как мне отличить хороший гипермаркет от плохого? Здесь очень просто, ты должен просто понимать, зачем ты едешь туда. Если ты едешь, как ты говоришь, провести время. В том числе, да, после покупки, естественно. Да, после покупки. Если ты понимаешь, что ты при этом не покупаешь ничего ненужного, ничего лишнего, ты покупаешь все качественное, тогда да. Но если ты идешь туда за выгодой, ну, я считаю, что минусов в приходах именно глобальных мировых супермаркетов, гипермаркетов, их гораздо больше. Вреда, нежели чем пользу. Если мне кто-то сумеет убедить в том, что такие гипермаркеты дают что-то, чего сейчас в Красноярске нету, двумя руками буду за. Мы уже говорили об одном из шведских, скандинавских магазинов, которые сейчас приходят. Но мы будем говорить о том, что продуктовый гипермаркет ничего нового и полезного для Красноярска вряд ли принесет, а скорее возникнут вопросы. Обрати внимание, что это так же. Если бы гипермаркеты вкладывались, как это было в Москве, когда господин Собянин просто обязал их развить инфраструктуру, в том числе и транспортную, двумя руками можно было бы аплодировать за. Но у меня терзают смутные сомнения, что дороги никто делать не будет. Это будет минимальные затраты по парковкам, это будет опять давка толчья. И практически выгоды от этого не случится. А я, кстати, не ошибусь, если спрошу, вернее, скажу о том, что в Москве как раз все вот эти гипермаркеты, они стоят же за МКАДом, то есть, соответственно, они под юрисдикцией Подмосковья.